Вот вам статистика по району. Поджог здания СКП. Поджог служебных машин на стоянке у здания ФСБ. Подрыв служебной машины у отделения милиции. Подрыв и поджог кафе «Акбар». Я так понял, что сначала взорвалось, а потом загорелось. 3 взрыва урн возле рынков. 9 обезвреженных СВУ. Самодельных взрывных устройств. У рынков же, считайте, было еще 9 подрывов. И еще ряд мелочей, не столь угрожающего характера, но вполне попадающих в тот же формат. Итого, за последние полтора месяца ушедшего года 18 случаев детского терроризма только по одному району. Власти в шоке. Явление имеет массовый и повсеместный характер. Вся эта нездоровая активность началась примерно через месяц после того, как легион ушел на каникулы, и всем стало ясно, что жить ему осталось недолго. Власти в шоке — это метафора? Откуда такой вывод? Нет, не метафора. Вывод оттуда, что появился неофициальный термин — детский терроризм. Я же не просто так это озвучил. Это уже терминология. Еще вывод. Дана команда все случаи этого самого детского терроризма квалифицировать как бытовуху. В крайнем случае, если уж случилась неприятная совокупность, запас, привязка к субъекту, утекшая в СМИ, ну, знаете, как это бывает, скандала, огласка, оформлять по статье незаконное хранение ВВ. Есть предположение, что в каждом крупном районе существует устойчивая группа от полутора десятков до полусотни лиц, которая пробует себя в роли эдаких доморощенных бомбистов. Предположение? По другим районам – да, предположение. По нашему я точно знаю, такая группа есть. Более того, все они установлены и разработаны. Так что, ребята, я вас уверяю, это не миф, не сказка. Это вполне реальные люди и реальная ситуация. «Но вы даете», — присвистнул Федя. «Вы что тут устроили вообще?» «Ага, это мы устроили». «Не понял, а каким местом в ФСБ груши околачивает?» — возмутился я. «Почему твои бывшие коллеги не сдадут этих юных бомбистов куда следует?» «Да потому что эти малолетние раздолбаи поголовно все свои». Похоже, бывшие коллеги Гену неприятно резануло. «Дети известных и уважаемых родителей выросли все на наших глазах, здесь их каждый знает с пеленок. Взяли тут 3 в самом начале, что называется, по горячим следам, да они особо-то и не прятались. Так вот, один... сын замначальника ОВД, 2 племяш директора химкомбината, 3 двоюродный брат нашего опера Сани Веселова, ну вы ее знаете. Семьи нормальные, сами видите, и чего спрашивается, не живется спокойно? Не понял, это что же, Андреевский племяш тоже там? Точно, я же вам говорю. У нас тут все в полном опупее. Да ладно, мы просто набедокурили, но они же такие показания стали давать, что волосы встают дыбом вообще везде. Про голову я уже и не говорю. Мы типа идейные террористы, борцы с системой, готовы за правое дело идти на смерть. И прочий бред в таком же духе. Ну, и кому оно такое надо, скажите мне? Прикиньте, если все по-серьезному делать, у нас только по одному району надо закрывать 50 малолетних дебилов за этот самый идейный или идиотский, как хотите. В общем, за детский терроризм. Есть основания предполагать, что в других районах творится примерно то же самое? Да, есть такие основания. Поэтому, думаю, и дано неофициальное, но вполне суровое и строгое распоряжение квалифицировать все как бытовуху, проводить разъяснительную работу, на полную катушку привлекать родственников, подключать общественность для агитации и предотвращения и так далее. Поэтому я и говорю, власти в шоке. И знаете, есть от чего. Но властям мы не сочувствуем. Федя томно ухмыльнулся. А вот тебе и твоим пацанам, да, сочувствуем. Прими наши, эти. Ну, короче, прими. Наверное, у твоих сейчас аврал. Я бы так сказал, у них не просто аврал, а казарменное положение, причем уже второй месяц кряду. Круглые сутки носятся, как угорелые. Отслеживают, заминают, разбираются по-свойски, как и предписано. Частенько вместе с родителями ищут схроны. Да просто пиздят их. Ну, в конце концов, чтобы если не через мозги, так через жопу доходило. Вон, недавно. Секли одного проводом от мыши в кабинете. Причем сёк папашка, а мои держали. В общем, полный бардак, идиотство и какая-то прямо-таки детсадовская возня. Если бы полгода назад мне заявил кто-нибудь, что будет такая фигня, ни за что бы не поверил. Это же просто бред какой-то. Да, занятно. Я с готовностью изобразил сочувствие. Что-то у вас тут неладно, а теперь, значит, еще и легион окончательно прикрыли. Ага, вот это вообще как серпом по всем местам. До этого оно как-то подспудно набухало, разгонялось, пробовало силы, смотрело на реакцию общества. А сейчас боюсь даже предположить, что будет твориться. Причем уже в самое ближайшее время. Это какой же государственный ум допер в такое время распустить легион? Это ведь просто враг какой-то, засланец, специально нанятый для дестабилизации обстановки в стране. Да, это все, конечно, печально и трагично. Я с трудом подавил зевоту. Определенно огненная вода в норме, релакс вполне прослеживается. Ну а мы-то тут при чем? Пойти, что ли, сказать? Ребята, не балуйте. Бросьте все эти пакости. Сказать не вопрос, рассудительно вставил Федя. Вопрос, как далеко эти малолетние шалуны нас пошлют? Никто вас не пошлет. — убежденно заявил Гена. — Вы вообще недооцениваете свое влияние на этих детей. Я думаю, они готовы повиноваться любым вашим прихотям и вообще идти за вами куда угодно, хоть в ад. — Идти за нами? Вот это, согласитесь, прозвучало странно и нелепо. — Куда идти, Гена? О чем ты? Нас в любой момент могут расшлепать. Без всяких скидок и апелляций. Ну, и куда тут идти? Ребята, я в курсе, что вы приговорены. Гена тяжко вздохнул и в очередной раз налил. И опять, сволочь, мастерскую норму. Мне об этом можно не напоминать. Я понимаю, что вам глубоко до лампады, что станет с этим миром, пусть даже его взорвут в один присест. Вам, наверное, не жалко. Но у вас есть возможность спасти кучу юных судеб, юных жизней, юных, ну, не знаю, чего там еще, юных, но спасти. Причем не абы кого, а тех пацанов, которых вы воспитали, научили всему, долгие годы вели за собой и показывали пример. Да хорош уже агитировать. Федя не выдержал и, смущенно потупившись, поднял стакан. Ты че? Замполитом себя возомнил. Давай, за что там? За наших детей. Вполне надрывно и слезоточиво выдохнул Гена дребезжащим голосом. За детей, которых вы можете спасти, если захотите. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Гене в лицо. Собственно, детей ни у кого из нас нет. Я сам, вообще-то, совсем недавно ощутил себя взрослым. Буквально в мае прошлого года. Однако, сами понимаете, грешно смеяться вслух над такими вещами, тем более сказанными таким тоном. Можно ведь ненароком нанести смертельную обиду близкому человеку, озабоченному по самое не могу. Ну, давай за детей. Приняли, закусили. Теперь уже с решетки. И, кстати, подозреваю, той самой сомнительной колбасой. Короче, ужас. Ой. Попробовать-то можно. Размеренно жуя, подал голос Федя. Был бы только толк от этого. Это точно. Легкомысленно поддержал я, прислушиваясь к своим ощущениям. Похоже, я опять был пьян, причем даже сильнее, чем до пугания мифического снеговика. Теперь меня уже не клонило в сон, но все вокруг кружилось и расплывалось, и я уже с трудом различал лица сидящих рядом людей. У меня даже стаканы троились, стоящие буквально перед самым носом. Что-то я недопонимаю. И нафига, спрашивается, было заставлять нас заниматься снежными процедурами? Впрочем, гений виднее. Я же говорю, он мастер. «Ну, так ты же в курсе по всему», — продолжил Федя. «Может, подскажешь, с чего начать?» «Вот, вот он тот самый момент, который я упустил. Здесь еще можно было взять инициативу в свои руки, сказать, допустим, что есть пара идей, но надо все как следует обдумать на трезвую голову. Но я, простите, был пьян, как свинья, и на этот судьбоносный момент просто не обратил внимания».